без которых ее не было бы вовсе. Черный пейзаж. Курортный квартет. Натурфилософия — классификация природы по стихиям, каждый из которых служит первоэлементом бытия. Чтобы понять язык природы, натурфилософия изучает ее короткий алфавит. Он состоит из воздуха, земли, воды и огня. У мистиков каждому элементу соответствовал свой дух. Воздуху — сильфы, земле — гномы, воде — ундины, огню — саламандры. В психологии стихии сопоставлялись с темпераментами — сангвиническим, флегматическим, меланхолическим и холерическим. Физики связывают их с разными состояниями материи — газообразным, твердым, жидким и плазменным. Сочетая элементы, поэты искали гармонию, алхимики — философский камень, знахари — лекарство от смерти. Однако успешнее всех стихиями распорядился курорт. Он научился сдавать их на прокат. Курортам, впрочем, это все равно. Выгораживая из зоны бедствия оазисы благоденствия, они с успехом заменяют политическую географию физической, становясь по пути неотличимыми друг от друга. У бассейна загорает джентльмен. Часы у него Rolex, очки от Gucci. В одной руке коктейль «Карибский бриз», в другой — брошюра о пользе сострадания. Буддисты говорят, раз ты не можешь покрыть всю землю мягкой кожей, надень ботинки. Не чуждый этой мудрости курортный архипелаг, раскинувшийся вдоль обоих тропиков, держит своих клиентов в лайковых перчатках. Заманив их в консервную банку комфорта, курорт норовит предусмотреть все потребности человека, кроме свободы передвижения. В умном зоопарке птиц держат без клеток. По своей воле они никогда не улетят от еды и тепла. Считается, что с курортниками происходит то же самое, но на всякий случай от третьего мира их охраняют автоматчики. Поэтому курорт, задуманный прививкой от цивилизации, на самом деле служит ее продолжением. Предпочитая сильнодействующие меры, мы норовим извлечь из всего эссенцию. Кофеин из кофе, никотин из табака, из фруктов витамины, из вина градусы. Став в этот ряд, курорт обещает занятому северянину короткую связь с югом, поспешную, как любовь в подворотне. Между тем, радость жизни в царской полноте ощущений. Ее нельзя заменить бульонным кубиком эмоций. Смысл курорта в восстановлении союза со стихиями. Общение с ними хорошо уже тем, что не позволяет считать себя пупом земли. Стихии напрочь лишены антропоморфности, если, конечно, не заменять их ангелами с надутыми щеками. Стихии настолько больше человека, что ему не приходит в голову с ними равняться. На нашу долю приходятся осколки целого. Не воздух, а вздох. Не вода, а капля. Не огонь, а искра. Не земля, а песчинка, если, опять-таки, не представлять землю школьным глобусом. Огонь — самое дорогостоящее из стихий курорта.